Лето. Наступает лето. Уже в мае, в конце весны, можно начинать выполнять летние программы. Основная наша цель – накопление и сохранение энергии и жизненной силы, улучшение пищеварения, подтяжка тела, расслабление перед сном, снятие усталости и стресса. Все это базовые принципы здоровья и молодости. Будьте активны. Ешьте больше свежих овощей и фруктов, наслаждайтесь теплом и солнцем. И тогда прекрасного, бодрого настроения и радости вам хватит на целый год. Первое. Утро. Стакан молочной сыворотки. Что это дает? Все слышали о благотворном влиянии сыворотки на пищеварение, о витаминах, которые в ней содержатся. Но не все знают, что это ощелачивающий продукт. Привычная вода с лимоном – это прекрасно, но почему бы не разнообразить свой здоровый рацион? К тому же по составу молочная сыворотка – это невероятно полезный и диетический продукт по сравнению с молоком, творогом, сметаной. Сыворотка выводит токсины, прекрасно очищает кишечник. Это ферментированный продукт, а все ферментированные продукты обладают омолаживающим действием. У большинства современных людей организм закислен, потому что мы употребляем много тяжелой, обработанной, неживой еды. Но чтобы быть здоровыми, нам нужно поддерживать кислотно-щелочной баланс. Сыворотка – это прекрасное решение, а главное – полезное и безопасное. Я у молочника покупаю натуральную сыворотку. Если вы покупаете ее в магазине, то старайтесь выбирать продукт высокого качества. Второе. Утренняя зарядка доктора Бутримова. Это специальный эффективный комплекс для позвоночника с акцентом на шейный отдел. Именно от состояния позвоночника зависит хорошее кровообращение в сосудах головы, подтянутый овал лица, свежий цвет лица, правильная осанка. А из всего этого и состоит женская привлекательность. Главный принцип – терпение и усердие. Описание зарядки можно найти в открытых источниках. Третье. Стойка с поднятыми вверх руками. Стойку я выполняю как отдельную практику. Это мощное оздоровительное упражнение заменяет даже активную физическую нагрузку. Каждая клеточка тела обогащается кислородом. На первый взгляд, это очень простое упражнение. Нужно встать ровно, поднять руки вверх и в таком положении стоять одну минуту. Но не все так просто, как может показаться. Нужно занять правильное положение. Ноги вместе, стопы соприкасаются, спина ровная, копчик строго вниз. Прогибов поясницы быть не должно. Плечи опускаем вниз и лопатки расправлены. Макушкой тянемся вверх, шея вытягивается. И только теперь, когда тело в тонусе, мы чувствуем, как циркулирует энергия. Поднимаем руки вверх. Стоим, как натянутая струнка, а не как покосившееся старое дерево. Мысленно представляем себя балериной, которая сейчас воспарит над землей. Руки тянутся строго вверх, как будто за веревки их кто-то тянет в небо. Но стопы плотно прижаты к полу. Это разнонаправленное движение. Верхняя часть тянется к небу, а ноги, подобно корням дерева, прорастают вниз. Есть еще один вариант выполнения этого упражнения. Встать возле стены, прижавшись к ней, но верхней частью спины, руками, ягодицами. Это помогает поставить на место внутренние органы и похудеть, сделать талию тонкой, улучшить пищеварение. У стены рекомендуют стоять сразу после еды. Важно не забывать при этом копчик направлять строго вниз, не прогибать поясницу. Попробуйте постоять в таком положении хотя бы минуту, и вы увидите, как это непросто. Тело гудит. А после того, как опустили руки, хочется бежать и сворачивать горы. Но бежать так ровно, легко, красиво и изящно. Четвертое. Массажные процедуры на пранамате. Пранамат – это такой специальный коврик с иголочками, в виде лотосов для рефлексотерапии. Он соединяет в себе древние принципы акупрессуры и современные технологии. Вам нужно всего 15-20 минут в день, чтобы зарядиться энергией и улучшить свое самочувствие. Расслабляются мышцы и нервная система. Помогает при целлюлите. Тело красное, горячее, работа идет и есть эффект похудения. Уменьшает дряблость и отечность, которые с возрастом появляются и у полненьких, и у худышек. Ножки и ягодицы становятся упругими, кожа гладкая, возникает ощущение молодости. Еще одна важная функция пранамата – это лечение болей в спине. Есть еще подушечка для шеи, затылка, чтобы снять спазмы в этих областях. А спазмы влияют не только на здоровье, но и на наш внешний вид. Меня очаровал запах наполнителя – гречневой шелухи. Одним словом, вы получаете полный релакс в дополнение к точечному массажу. Примечание. Достойной альтернативой дорогому пранамату являются аппликатор Кузнецова и аппликатор Лепко. Все зависит от ваших финансовых возможностей. Пятое. Дыхание по квадрату. С этой техникой я познакомила вас в главе «Твое прекрасное тело». Здесь лишь в общих чертах напомню о ней. Нужно делать равномерный вдох, например, на 5 счетов. Затем задержать дыхание на 5 счетов, выдох на 5 счетов и снова задержка такой же длительностью. Получается квадрат, который мы рисуем дыханием. Постепенно время выполнения практики можно увеличивать, и чем больше грани квадрата, тем полезнее для организма. Но начинать нужно с малого. Лучше установить секундомер. Это дыхание для снятия напряжения, для того, чтобы успокоить нервную систему и достичь внутреннего баланса. Очень полезно так дышать перед сном. Нельзя объять необъятное, поэтому постарайтесь за месяц выполнить хотя бы эти 5 пунктов. Далее вы можете составлять для себя индивидуальные комплексы из других упражнений и практик из этой аудиокниги. Программа «Красивое тело». Первое. Тренировки. Это обязательно. Ежедневные легкие, мягкие, ненавязчивые, без напряжения. Признаюсь, я в свое время много и упорно качалась, работала над собой в спортивном зале. Теперь это не моя история. Больше я не извожу себя тяжелыми тренировками до 7-го пота. Я стараюсь каждый день либо танцевать, либо делать легкие упражнения цигун. Это замечательная форма активности, которая приносит мне истинное наслаждение. Это и польза, и эстетика, и эмоциональный заряд. Танцы замечательно улучшают форму тела за счет лимфодренажа, укрепляют мышцы живота, бедер и развивают гибкость. Второе. Упражнение «Вакуум» для плоского живота. Простое упражнение для мышц живота, которое можно выполнять утром после пробуждения, не вставая с кровати. Это, конечно, замечательная новость, но я все-таки предпочитаю делать его на полу. Эффект. Улучшается кровоснабжение органов пищеварения, ускоряются обменные процессы. Важно! Противопоказания. Беременность, высокое давление, проблемы с сердцем. Будьте внимательны. Техника выполнения. Нужно лечь, согнуть ноги в коленях, сделать глубокий вдох, затем выдохнуть воздух из легких и втянуть живот как можно глубже. Задержаться в таком положении на 20-30 секунд, затем вдохнуть и расслабиться. После этого повторить упражнение еще 5-10 раз. Это простой способ подтянуть животик без надрыва. Несколько минут в день, и вы в отличной форме. Третье. Скраб марокканской перчаткой кесса. Перчатка кесса – это традиционная марокканская мочалка. Продается в интернет-магазинах. Эффект. Специальная ткань, из которой она изготовлена, улучшает кровообращение, а также действует на кожу как пилинг. Подготовка. Перчатка кесса. очистительное средство на основе масел. Техника выполнения. Наносим на влажную, распаренную кожу. Ждем 5-10 минут, массируя мочалкой. Теперь можно смыть очистительное средство теплой водой. Четвертое. Курс вакуумного массажа. Это техника механического массажа с применением отрицательного давления. Суть метода. Из банки выкачивается воздух, создается вакуум, и кожа втягивается внутрь. Разница между давлением в банке и тканях организма обеспечивает лечебный эффект. После процедуры на коже часто остаются красные круги – экстравазаты. В отличие от обычных синяков, в этом случае сосуды не повреждаются, но повышается их проницаемость. Могут держаться от 2 до 7 дней. Важно! Вакуумный массаж противопоказан при поражениях кожи и мягких тканей, проблемах с сосудами, тромбозе, атеросклерозе сосудов головного мозга, аневризмах, варикозной болезни, нарушениях свертываемости крови, склонности к открытым кровотечениям, доброкачественных или злокачественных опухолях кожи и внутренних органов, болезнях сердца и легких, параличе, простудных заболеваниях, высокой температуре, беременности, сахарном диабете. Не следует делать вакуумный массаж во время менструации. Эффект. Улучшает циркуляцию крови и снабжение тканей кислородом, помогает похудеть и избавиться от целлюлита, уменьшает отеки за счет выведения лишней влаги, восстанавливает расположение коллагеновых волокон в коже и улучшает выработку коллагена, расслабляет, уменьшает боль. Подготовка. Масло или массажный крем. Силиконовые банки. Техника применения. Распарить тело или хорошо промассировать его. Можно прохлопать для того, чтобы подготовить мышцы к вакуумному массажу. Предварительно нанести масло или массажный крем. Мышцы должны быть максимально расслаблены, поэтому лучше выполнять массаж в положении лежа на боку. Для голеней берем банку среднего объема. Закрепляем на ноге, кожа втягивается, и начинаем делать поступательные движения банкой по массажным линиям, затем возвращаемся обратно. Вы можете двигаться в разных направлениях, прямо, зигзагом, спиралью. В это время образующийся внутри банки вакуум стимулирует прилив крови и усиливает лимфоток, тем самым заставляет клетки работать эффективно. После проработки одной зоны нужно снова сделать массаж руками. Снизу вверх по ходу движения лимфы нажимайте сильнее, а сверху вниз ослабьте нажим. Теперь можно переходить на другую зону. Бедра – это то, что больше всего волнует женщин. И для этого я беру банку самого крупного размера, хотя можно обойтись и банками среднего размера. Все зависит от ваших предпочтений. Сначала следует делать несильный вакуум, чтобы тело привыкло, и по мере освоения этой практики можно захватывать уже больший объем кожи. Длительность воздействия сначала должна быть небольшой и увеличиваться постепенно. Ощущения должны быть приятными. Процедуру лучше проводить без нижнего белья и заводить банку до области поясницы. После того, как обработали ногу вдоль, вверх и вниз, необходимо сделать массаж только вертикальными движениями вверх, а затем можно переходить к поперечным движениям рядом с коленом. Для этого лучше использовать среднюю баночку. И после банок выполняем массаж руками по ходу движения лимфы. Далее работаем с задней поверхностью бедра, потом с внутренней частью. Потом переходим к зоне поясницы. Также делаем вакуум для живота средней банкой. Сначала от центра наружу в одну сторону и в другую. И далее по часовой стрелке. После массажа наносим антицеллюлитный крем, чтобы закрепить результат, увлажнить кожу, сделать ее шелковистой и запустить процессы регенерации новых клеток. Баночный массаж занимает центральное место в этом комплексе. Я делаю его курсом. Через день 20 сеансов. Затем перерыв, и через пару месяцев снова такой же курс. Дорогие женщины, в любое время года больше двигайтесь, обогащайте свой рацион полезными добавками, ешьте свежие овощи и фрукты, наслаждайтесь красотой природы. После проведения комплексов просто расслабьтесь и отдохните. Вы можете не только использовать предложенные программы и комплексы, но и создавать из отдельных упражнений свои программы красоты и молодости. Пробуйте, экспериментируйте, творите, а главное, получайте удовольствие от жизни. Улыбайтесь, смейтесь, радуйтесь, любите. И помните, что три кита красоты и молодости – это движение, питание, оптимизм. Да-да, оптимизм. Текст читала Юлия Бочанова.